Глава вторая. Детки, я пишу это вам, чтобы вы не грешили. Если же кто согрешит, у нас есть перед Отцом заступник, Иисус Христос, Он праведен. И Он Сам — искупительная жертва за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А вот как мы можем узнать, знаем ли мы Его. Мы знаем Его, если исполняем Его заповеди. Кто говорит «Я знаю Его», но не исполняет Его заповедей, тот лжец, в нем нет истины. А кто исполняет Слово Его, в том Божья любовь воистину достигла совершенства. Так мы можем узнать, в нем ли мы. Кто говорит, что он в нем, тот должен и жить так, как жил он. Любимые мои, то, что я пишу, это не новая заповедь. Нет, это старая заповедь, она известна вам изначально. Та старая заповедь — весть, которую вы услышали. Впрочем, то, что я пишу, это и новая заповедь, потому что ее истинность явилась в нем и в вас. Тьма уходит, и уже светит истинный свет. Кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет во свете и ни обо что не споткнется. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила ему глаза. Я вам пишу, детки мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его. Я вам пишу, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам пишу, молодежь, вы победили злодея. Я вам написал, дети, вы узнали отца. Я вам написал, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны, слово Бога живет в вас, и вы победили злодея. Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки. Дети, настал последний час. Вы слышали, что должен прийти Антихрист? Так вот, теперь уже появилось много антихристов, из чего мы узнаем, что это последний час. Они покинули нас, но это не значит, что они были наши. Ведь если бы они были наши, то и оставались бы с нами. Но то, что они нас покинули, доказывает, что все они не наши. А на вас помазание святого, и значит, все вы обладаете знанием. Я не писал вам, что вы не знаете истины. Нет, я писал, что вы ее знаете, и что нет такой лжи, у которой было бы нечто общее с истиной. Так кто же такой лжец? Это тот, кто отрицает, что Иисус — это Христос-помазанник. Таков Антихрист. Он отрицает Отца и Сына. Отрицать Сына — значит быть без Отца, а признавать Сына — значит иметь и Отца. А в вас пусть живет то, что вы изначально услышали. Если в вас живет то, что вы изначально услышали, вы будете жить в Сыне и в Отце. Вот это и есть обещание, которое Он дал нам — вечная жизнь. Все это я вам написал о тех, кто вас сбивает с пути. А что касается вас, то помазание, которое вы от него получили, живет в вас, и потому нет нужды, чтобы вас кто-нибудь учил. Само его помазание учит вас всему, оно истинно, и в нем нет лжи. Так живите в нем, как он вас научил. Так живите в нем теперь, детки, и тогда, когда он будет явлен, мы не будем ведать страха, и не станем прятать глаз от стыда при его возвращении. Если вы знаете, что он справедлив, то вам известно и то, что всякий, кто поступает справедливо, рожден им.